осмотрел еще раз труп демона истинным зрением. Письмена, что покрывали все кости Ильшахара, продолжали размеренно пульсировать и даже не думали гаснуть. Это меня напрягало, так как я чувствовал скрытую тревогу, вглядываясь в эти письмена, но так и не мог понять, почему и какая именно опасность мне грозит. Вглядываясь в структуру, я наконец смог разобрать, откуда берется вся эта энергия. Прямо от источника, который после смерти демона кристаллизовался и превратился в ядро маны, тянулись тонкие магические каналы, питающие всю систему. Прикасаться к трупу руками нельзя, по крайней мере, пока сияют все эти надписи. Но рунолог я или где, изучил всю структуру магических напряжений и радостно ухмыльнулся. А ларчик-то просто открывался. В тех местах, где кости соединялись друг с другом при помощи суставов, нити подпитки сильно истощались, и если в плечевом сочленении толщина была еще большой, то вот в локте уже появлялись возможности для маневра. Маны в источнике у меня накопилось достаточно, поэтому я вновь активировал боевую форму. Куртка новичка плотно обхватила выпирающие мышцы, но регулировка ремней быстро позволила подогнать ее по фигуре. Также поправил и штаны новичка. Готово. Активировал топор и нанес четкий, сильный и точный удар прямо вместо тонких соединений. Рука с браслетом отделилась и с противным скрежетом металла по камню проскользила полметра по полу, а горящие внутри нее письмена начали медленно гаснуть. Ильшахар хоть и был параноиком, но не идиотом. Никто не хочет самоуничтожиться или взорваться из-за потери конечности во время сражения. Удивительно, что его переполненное магией тело не рвануло раньше. Могу только предположить, что спасательная каменная капсула, свойства моего кинжала и непосредственное перемещение в безвременье пространственного хранилища сыграли в этом не последнюю роль, но правду и истинную причину я теперь вряд ли узнаю. Чувство опасности, что как злобный комар зудело внутри моей черепной коробки, пока окончательно не погасли наполненные энергией магические символы на костях отрубленной конечности, наконец отпустило. Я с удовольствием выдохнул, отсек кисть, так как не хотел заморачиваться с коряво одеревеневшими пальцами и наконец стянул с запястья браслет. Он оказался достаточно увесистый, цельнометаллический, и снаружи и внутри его полностью покрывали мельчайшие знаки и символы, что соединялись между собой, превращаясь в объемные геометрические рисунки. Идентификация. Пространственный браслет. Ранг. Д. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Содержит скрытое пространство, объемом 8 кубических метров. В 100 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать несистемные предметы между локациями. Окно. Позволяет владельцу создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть и использовать содержимое внутри хранилища. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в широких пределах. Привязка. Внимание. Привязать пространственный браслет Д. Да. Стоило мне только подтвердить желание осуществить привязку, система моментально отреагировала уведомлением. Внимание. Вы привязали к себе пространственный браслет Д. Никакой крови, никаких лишних спецэффектов. Все просто и понятно. Видимо, именно так и можно отличить настоящий системный артефакт от самоделки. Системе не нужны никакие условности. Раз и ты уже хозяин, да и качество характеристик на порядок выше, чем у самоделок. Я активировал инвентаризацию, и мои глаза расширились от увиденных богатств, что хранились внутри этой железяки и ждали своего часа. Десяток закрытых сундуков. Тут же стоит шкаф, в котором хранились небольшие шкатулки. На нижних полках выстроились большие стеклянные емкости, заполненные каким-то местным аналогом формалина, а в нем плавали десятки глаз, ушей, носов и непонятно чего. Больше всего меня впечатлила возможность при помощи инвентаризации без открытия воронки и физического контакта взаимодействовать с предметами. Словно внутрь хранилища перенеслась моя бесплотная копия, и теперь я открывал крышки сундуков, переворачивал с ног на голову их содержимое, дергал за ручки дверцы шкафов, что стояли вдоль границы пространства. Нашел я и кроваво-красные энергетические кристаллы. Целый сундук был забит ими под завязку. Перебрал стопки карт. 300 пустышек F-ранга, 50 пустышек E-ранга и, как вишенка на торте, 10 пустых карт D-ранга. Кто-то может сказать, что это ерунда, но это не так. Пустые карты – это возможность стандартизировать и унифицировать навыки своих бойцов. Скорее всего, именно так и клепают демоны свои созданные будто под копирку рогатые войска. Удобно же. дал подчиненному карту, раз и вот ему уже не нужно убивать год на подготовку. Добавил немного ОС, вот уже подчиненный на уровне опытного бойца. В одном из сундуков нашел целую гору мусорных карт. Чистая шерсть, блестящие копыта, крепкие рога, неизвестные языки и прочая хрень из малополезных навыков даже для меня. Видимо, здесь хранилась отбраковка после работы вырывателя. Скорее всего, они как-то могли их перезаписать или использовать. Выпотрошил из браслета все ценные вещи, включая кровавые энергетические кристаллы, несколько ящиков разнообразных зелий и снадобий. Особое внимание обратил на небольшие экранированные шкатулки. Открыл одну из них, а там в небольшом углублении лежал ярко светящийся камень размером с большой палец. Ядро огненного элементаля. Возникла над ним системная подсказка. И таких шкатулок тут 5 штук. Все в медальон, все в семью. Я углублялся в поиски и перебор вещей. Хлам оставлял в браслете. Полезное, что находил, сразу перебрасывал в хранилище. Нашел среди вещей, внутри одного из шкафов, футляр черного цвета, сделанный из массива древесины. Внутри него на алой бархатной подложке лежал набор инструментов артефактора Д-ранга. Тончайшие скальпели, металлические иглы, огромный монокль с разноцветными стеклами, резцы, зубила, магические сверла. У меня разбегались глаза, глядя на все это разнообразие. В одном из ящиков нашел оружейную карту, в которой хранился магический жезл Д-ранга. Видимо, это и было личное оружие демона. Вытащил карту из браслета и повертел ее в руках. Идентификация. Боевой магический жезл. Ранг. Д. Материал. Дерево. Камень Эллириум. Рубиус. Длина. 0,6 м. Вес. 1 кг. Тип. Оружие системы. Масштабируемое. Описание. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Масштабируемость. Ранг может быть повышен. Хранилище маны. Позволяет пользователю хранить внутри магическую энергию. Усиление. Увеличивает силу вашей магии на 40%. Время действия. 15 минут. Откат. Сутки. Хранилище маны. И. 02500. Насыщение. 010000. Владелец. Нет. Активировать и привязывать к себе жезл пока не стал. Спрятал его в медальон. Туда же отправилась и карта. На этом разбор ништяков закончился. И я, потирая руки, стал внимательно разглядывать висящий на толстой цепи огромный, размером с кулак, кроваво-алый рубин, внутри которого сиял яркий пульсирующий огонек. Прежде, чем лезть к нему руками, наученный горьким опытом, применил навык «Идентификация». Магическое сердце. Ранг. Д. Тип. Крафтовый артефакт. Описание. Артефакт, созданный из окаменевшего сердца ифрита. Из-за кровавых ритуалов и очистки способен генерировать и хранить в себе нейтральную, очищенную от атрибута, энергию, ману. Свойства. Генератор маны. 1000 ед в час. Хранилище энергии. В. 12000-12000 ед. Владелец. Нет. Внимание. Для использования артефакта требуется привязка. Внимание. Для привязки требуется окропить артефакт собственной кровью. Активировал пространственный телекинез, аккуратно подхватил магическое сердце и, не соприкасаясь своей магией с телом мертвеца, аккуратно снял через голову цепь с магическим сердцем. Если раньше тонкие манипуляции телекинезом с крупными объектами требовали от меня повышенной концентрации, то сейчас после увеличения воли я справился с этой задачей играючи. Просто раз, два, три, и вот магическое сердце уже лежит в моей руке. Делаю небольшой разрез ладони, из нее просачивается кровь, и кристалл жадно присасывается к ране, вытягивая из нее живительную влагу. Свечение и пульсация магического сердца изменились. Теперь яркий огонек пульсировал в ритме моего сердца. Внимание! Вы привязали к себе магическое сердце Д. Оповещение прошло как-то мимо меня, я же завис, накрытый волной новых ощущений. Мне больше не нужно было думать, заглядывать в интерфейс, чтобы проверить магический резерв маны, хранящийся в кристалле. Все стало интуитивно и просто. Да и с поддержанием абсолютной невидимости вопрос теперь решился. Я надел на шею цепь с магическим сердцем, сложил все свои нехитрые пожитки обратно в медальон, разложил карты по карманам для удобства их активации, мусорные карты, что нашел в пожитках демона, вложил бронепластинами по пустым карманам куртки и штанов новичка и активировал невидимость. Плесень уже почуяла новую добычу и начала медленно, но верно подбираться к телу Ильшахара. Проверять на собственной шкуре, что случится при их более тесном знакомстве, мне категорически не хотелось. подхватил телекинезом засов, приоткрыл дверь и выскользнул в коридор. Пора напомнить о себе и навести шороху. Глава 25. Новые грани. Выбрался из комнаты и закрыл за собой засов. Прислушался к звукам, что должны были доноситься снаружи, но тишина оглушила своим пронзительным безмолвием. Коридор совсем не изменился. Такой же плохо обработанный серый камень, в металлических крюках торчат давно потухшие факелы. Но они и не нужны, ведь через потолок проходит светящаяся трещина, от которой прилично фонит маной. Активировал истинный взор, и невольно пришлось проморгаться. Слепит. Энергетические каналы проходят в этом месте очень близко к поверхности и добавляют вот такие спецэффекты. Щурясь от яркости, рассмотрел, куда ведут силовые линии и двинулся по коридору вслед за ними. Темные закоулки извилистых коридоров, бесконечные повороты и спуски. Каналы становились все крупнее, соединялись друг с другом и уходили вниз. Постепенно становилось жарко, да еще так сильно, что несмотря на активную боевую форму мне казалось, что вот-вот и я зажарюсь, как яичница на сковородке. Сюда бы холодненького кваса, да веничков дубовых, и париться можно. Я наконец-то добрался до небольшого зала, по центру которого расположилась огромная вертикальная колонна, внутри которой были проложены толстенные, с меня шириной, магические каналы, но вот добраться до них нереально. Внизу какой-то экранирующий материал, и что творится ниже ярусом, не вижу ни я своим магическим зрением, ни моя картография. Внезапно из-за моей спины послышался звонкий цокот копыт, и в зал вошли трое чертей, облаченных в балахоны ярко-алого цвета с золотыми узорами. Ты смотри, явно непростые черти. Над центральным, уже седым и сгорбленным от времени чертом, что опирался на кривоватую клюку, высветилась надпись «Герой Хауэл 20 ур». Следом за ним шагали черти попроще. Юнит Зурт 15 ур и юнит Хрек 10 ур. Вот встреча так встреча. Я активировал в руке кинжал ереси и пошел навстречу рогатым. Не просто же так они сюда приперлись. И правда. Помогайте мне, запитывайте элементы печати. Скомандовал старый черт и подошел вплотную к колонне. Следом за ним шагнули и его ученики. Хауэл достал из складок халата небольшую стеклянную баночку, открыл крышку и, окунув туда пальцы, стал на камне колонны рисовать кровавые письмена. Его ученики протянули руки к уже готовым рисункам и пентаграммам поближе и стали наполнять их собственной маной. Все это сопровождалось кряхтением и сопением старого черта, но дедок был бодр и четко, без ошибок выводил на стене знаки. Спустя десяток минут художества были завершены, и вся тройка рогатых отошла на несколько шагов в сторону. «Учитель, вы уверены?» – спросил у старика Зурт, но Хауэл злобно сверкнул на него глазами и практически без замаха огрел клюкой. «Не смей сомневаться в приказах леди Аши, это не твоего ума дело, сказано запечатать замок, так выполняй», – проорал взбешенный старик, добавляя крепких ударов своему ученику. «Запечатать ну уж нет». Подскакиваю в момент очередного замаха к старику и вгоняю ему кинжал ереси прямо под челюсть, вскрывая горло и травмируя мозг. Старый черт на ходу пошатнулся, выпучил глаза, не в силах произнести ни слова, и тут же умер. Внимание! Получено 240 ОС, 266 380. Но этого мне было мало. Цепная молния, цепная молния. Агрессивные разряды метнулись из кинжала, пронзили бездыханное тело старика и вырывались из него, перескакивая на учеников. Двух зарядов хватило, чтобы два младших черта, хорошо прожаренные и оглушенные электричеством, рухнули без сознания на каменный пол. Младший ученик не пережил обрушившихся на него разрядов, и от его тела по магическому каналу ко мне рванули бодрящие уставший организм ОС, а над трупом появилась полупрозрачная карта. Внимание! Получено 120 ОС, 386 380. Внимание! Вы достигли 20 уровня, 6400. Ух ты! Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Неожиданно для себя получил 20 уровень. Планируешь, а все равно все идет наперекосяк. К последнему, оставшемуся в живых черту, даже наклоняться не встал, просто швырнул в него кинжал ереси. После чего подхватил оружие телекинезом и перерезал рогатому горло. Внимание! Получено 180 ОС, 186 400. Со всех троих копытных ублюдков выпали трофейные карты. Я их собрал и проверил. И вот тут меня ждал сюрприз. Со старика мне упала, полностью заполненная ОС, карта навыка начертания массивов F, а с его учеников, попроще, библиотека знаков F и библиотека массивов F, но они, к сожалению, требовали ОС для изучения. Библиотеки спрятал в кольцо, активировал пространственный телекинез и вывернул карманы мертвых чертей наизнанку. У старика нашел мешочек разнокалиберных монет и три склянки с растворами. Две красных и одна зеленая. Хрен знает, чем они друг от друга отличаются. Рубить им грудины сразу не стал. Сначала проверил все истинным взором и лишь когда убедился, что у чертей никаких самовзрывающихся приколов не припасено, взялся за вскрытие грудных клеток. Наградой мне стали три ядра маны общей емкостью почти 5000 единиц. Побольше бы таких стариков встречалось, я бы беды вообще не знал. Надо бы теперь разобраться, что с этими светящимися в магическом зрении каракулями, настенными росписями делать. Сел в позу лотоса, подальше от трупов и магической колонны, затем активировал карту. Тут же появился системный запрос. Внимание! Вы желаете изучить навык начертания массивов F? Да нет, да. Образы и знания заполнили мою голову, но усваивались они без особых проблем и практически моментально. Многие аспекты и моменты напрямую пересекались с изученной мной ранее рунологией, особенно в нюансах работы с различными костылями в виде кровавых красок и разнообразных порошков. Язык разный, принципы работы схожие, но самое главное – я теперь знаю, что мне делать с колонной. Я встал на ноги, отряхнулся, достал вырезанное из груди одного из чертей ядро маны и поднес его вплотную к письменам, после чего раскрутил мысленно насос маны и начал втягивать в него энергию, как пылесосом, при этом аккуратно контролировал границы навыков, не позволяя мане вливаться в тело, и у меня получилось. Более того, ядро, что до этого светилось желтоватым светом, стало окрашиваться в кроваво-красный цвет. Вот и секрет тех кристаллов, что использовал для запуска своего вырывателя Ильшахар. Кровавая мана. И если тут ее совсем немного, то где-то в замке, скорее всего, недалеко от лаборатории, изготовление таких кристаллов поставлено на поток. Письмена полностью погасли, словно ничего и не было. Трупы чертей я спрятал в кольцо, они отозвались легкой тяжестью по всему телу, но долго я их таскать не собираюсь. Выброшу при первой же возможности. Подключил к уборке пространственный телекинез и убрал им даже мельчайшие частички крови. Чистота и порядок. Словно сюда никто и не заходил, а Аша пусть теперь гадает, куда делись ее помощнички. В мою голову пришла чудесная мысль устроить диверсию. Я уже начал прикидывать, куда лучше воткнуть взрывные руны, чтобы причинить побольше ущерба, но чувство опасности так опалило спину, что все ощущения живой зажарки перед этим предупреждением показались детским лепетом. Понял, не дурак, был бы дурак, не понял. Никаких экспериментов возле высоковольтной линии. Пока кружился по комнате, у меня окончательно сложилась картинка следующих действий. Нужно вернуться в башню, хорошенько обшарить лаборатории и вспомогательные помещения, да пленников забрать до кучи. Вытащить их из этой задницы без лишнего героизма я теперь точно смогу. Покинул зал узла подпитки и стремительно понесся вверх. Подъем не занял много времени. Наконец выбрался из вонючего подземелья и вынырнул прямо за лестницей в центральный зал. Вот же, картина, что предстала перед моими глазами, была не очень радужная. Пол был покрыт кровавыми следами и хлопьями пепла. Двери хоть и закоптились, но смогли устоять под натиском стихии. Возле подножия лестницы и выхода из зала на улицу стояла побитая и перевязанная от кончиков рогов до копыт охрана. Элитные железные черти, только видок у них отвратный. Такое чувство, пальцем ткнешь, они и скопытятся. Бравады и наглости у них тоже поубавилось, видно по счастливым рожам, что отхватили они за последние сутки конкретно. Хуже всего, это запах горелого мяса и паленой шерсти. Мое прокачанное восприятие подложило мне в этом плане конкретную свинью, зато врагов издалека чую, что та ищейка. С большим удовольствием отметил, что нудные, монотонные удары колокола прекратились, и теперь он больше тревожным звоном не капает мне на мозги. Отдых действительно важен для эффективной работы. Буду ухахаха. Пол крепко тряхнуло. Походу, плесень только сейчас добралась до тушки Ильшахара, и как хорошо, что я не стал потакать своей алчности и пытаться обезвредить все то, что он накрутил на собственных костях и вокруг источника. Черти, что стояли на посту в зале, кинулись в рассыпную, судорожно мотая головами из стороны в сторону. Я вплотную придвинулся к охраннику выхода и прикоснулся к его лапе. Внушение. Два удара сердца, и черт оказался под моим полным контролем. На краю обзора включился таймер. 49, 59, 55, 54, 53. После поднятия воли до 5 единиц, мощность работы внушения возросла многократно, а самое главное, учитывая откат в 30 минут, навык можно будет использовать на одной цели практически бесконечно. Рогатые охранники, что стояли у подножия лестницы, рванули назад и скрылись в темноте спуска. Хирел, что нам делать? Опять на нас нападение? Бледный, как стенка, промычал безымянный черт, что стоял на страже у выхода, но ему не суждено было узнать ответ на свой вопрос. Я стрелой метнулся к нему, сокращая между нами дистанцию, и вогнал кинжал ереси прямо в грудь. Черт дернулся, но рана, несовместимая с жизнью, и высокоранговое системное оружие поставили точку в его истории. Энергия прошла через кинжал, наполняя тело силой ос, а в следующий миг тело черта растаяло в воздухе, исчезая в моем пространственном кольце. Карта из рогатого, к сожалению, не выпала. Ну, с паршивой овцы, хоть ос стопку. Внимание! Получено 120 ос, 306-400. Приказываю, иди на центральную площадь, у тебя задание Аташи, проверить казематы пленных. Черт, цокая копытами, развернулся на месте и, толкнув створки дверей, уверенно зашагал на улицу. Я двинулся следом. Мрачный тамбур, еще одни запертые на засов двери, у которых стояли перевязанные и потрепанные в недавних боях черти, охранники. Над их головами светились надписи. Юнит безымянный черт 10 ур. Получается, они тоже из железных. Такое чувство, что после моей диверсии отражение недавней атаки Аши лишилось многих низших и затыкает дыры в охране собственного замка израненными элитными солдатами. И это хорошо. Хирел, ты куда ломишься без приказа? Прорычал на моего провожатого один из охранников, но мой черт, взятый под контроль, что удивительно, не затупил, наоборот, выпятил грудь и гаркнул в ответ, проявляя недюжинную инициативу. Как смеешь ты задерживать личного посыльного леди Аши Черви? Приказываю, именем леди Аши и ее повелением, открыть ворота. Черт, что оказался под моим ментальным контролем, прямо светился в момент приказа, наслаждаясь каждой секундой, когда его два собрата ринулись отворять тяжелый засов. Внушение оказалось намного более интересным навыком, чем я мог себе даже представить. Получается, это не только ментальный контроль, но словно программа, которая заставляет верить в истинность и непогрешимость любых моих слов. А вариантов все больше. Черти наконец убрали засов и отворили ворота. Охренеть! Вырвалось непроизвольно из моего рта. Чего? Но такого я увидеть не ожидал. Казармы и все деревянные постройки выгорели нахрен, лишь корявые обугленные остовы остались на местах зданий. Вся каменная площадь покрыта черными хлопьями пепла, словно снегом. Верх стены хорошо прожарен и подкопчен. Поверху стены, понурив головы, обреченно ходит из стороны в сторону бесы, а запах жутчайшее. Я зажал нос, пытаясь оградить себя от смрада, но куда там, уже вдохнул и зашелся тяжелым кашлем. Вот дерьмо. Черт прикрыл морду рукавом и, поднимая высоко копытца, ринулся к крайней, уже знакомой мне башне. Я задержался на миг, раздумывая, прибить ли охранников, но потом выдохнул. Моментально их убить не получится, а лишний шум мне здесь пока не нужен. Лучше пусть останутся те, кто сможет открыть мне дверь на обратном пути. И медленно, беззвучно шаркая ногами, пошкандыбал следом за своим провожатым. Благо в черном пепле уже вытоптали кривые дорожки, и лишних следов я не оставлял. Кашель продолжал меня донимать волнами, и чтобы не выплюнуть из себя бронхи к чертовой бабушке, пришлось включить магическую регенерацию. Она стала подсасывать ману из резерва, но это не такая уж большая проблема, особенно когда дышать сразу стало намного легче. Боевая форма сама по себе была убероружием, а при наличии магического сердца и работающего насоса маны потери энергии моментально восполнялись. Общий запас маны, благодаря последним находкам и усилениям, далеко перевалил отметку в 15 тысяч, что добавило мне свободы действий. Если в замке стояла охрана, то тут, у спуска в башню, ничего такого не было. Черт толкнул дверь, без вреда для себя разорвал сторожевой магический контур и, активно шевеля копытами, стал спускаться вниз, не позволяя двери закрыться прямо перед моим носом, прошмыгнул следом за ним внутрь. Глава 26. Ревизор. Широкий лестничный пролет, старый, грубо обработанный камень. Истинное зрение подсвечивало все магические конструкции и заклинания, заключенные в башне и камне. Первый ярус тюремной башни нес в себе больше административную функцию. Небольшой холл, столы, стулья и широкий спуск вниз. Где-то тут должен быть и подъем, и верхние этажи, Но первым делом, дела. Черт бодрым уверенным шагом цокал копытами по каменным ступеням. Я же внимательно поглядывал по сторонам. Минус первый, это этаж лабораторий, мастерских и вырывателя. Тут до сих пор стоял привычный до тошноты запах гари, но после тех ароматов с улицы, это просто капля в море. Еще ниже, мы вышли на небольшую площадку, тут находилась небольшая караулка. Грубо и наспех сколоченные деревянные столы и лавки, нехитрая утварь, на стенах уныло коптят вонючие факелы. Не столько свет, сколько чат и смрад. Тут же практически незаметная на общем сером фоне запертая на массивный засов дверь в темницу. Возле нее никого нет, а вот бесы, побросав оружие возле стенки и явно наплевав на устав караульной службы, сидят за столом и увлеченно уплетают за обе щеки дурно пахнущую и плохо выглядящую бурду коричневого цвета. Стоило только черту появиться на их площадке, как охранники побросали ложки, шустро выскочили из-за стола и, схватив оружие, построились в некое подобие строя, даже не по росту, а бы как и в разнобой. Бесы стояли, безмолвно согнув спины в глубоком поклоне, уставившись мордами в пол и стараясь лишний раз не шевельнуться. Мы подошли ближе, вот уже над охранниками стали появляться системные надписи. Четверо юнитов безымянный бес Триур, а возглавлял эту рогатую команду юнит безымянный бес Пятюр. Пушечное мясо, а не охрана. Непонятно только, почему их тут такое количество, или просто все посты сейчас удвоены, может быть, но вот только количество не всегда переходит в качество. Черт с заметным гневом и раздражением осмотрел дрожащее построение бесов, после чего, не разжимая зубов, процедил: «Низшие, приказываю немедленно отворить двери казематов. Я, личный посыльный леди Аши, буду проводить проверку пленных». Бесы не смели даже пошевелиться, лишь командир сначала немного дернулся, взглядом осторожно мазнул по железной бляхе и вновь безмолвно опустил глаза. Простое тут общество, да еще и запуганное, и правила жизни простые. Кто сильнее, тот и прав. Исполнять. Гаркнул черт, бесы бестолковой резвой толпой рванули к двери и убрали засов, после чего отворили створку и, согнув спину в поклоне, замерли. Они не смели даже говорить без приказа в присутствии высшей касты, тем более одного из бойцов железного отряда. А уж чтобы шагнуть в сторону без прямого на то разрешения не могло быть и речи. Черт окинул сгорбленные спины бесов прожигающим взглядом, после чего раздраженно скомандовал: «Двое, за мной, остальным не шевелиться и ждать приказов. Решу вашу судьбу после проверки. Бегом, бегом!» — прикрикнул рогатый и устремился вниз коридора, сопровождаемый рванувшими туда же двумя бесами. Я же задержался буквально на минуту, вытащил из кольца кинжал ереси. Бесы продолжали стоять, как болванчики, затаив дыхание. Было ли мне их жалко? Нет, ненавижу бесичих демонов. Резкий удар в глазницу прошил череп беса-командира, я провернул клинок в ране, обрывая его жизнь. Капли крови забарабанили по полу, через металл у клинка прошли капли энергии. Внимание! Получено 15 ОС, 321-400. Бесы ошеломленно дернулись и в легкой прострации повернули головы в сторону оседающей тушки своего начальника, но было уже поздно. Вырвал кинжал из раны и кинул его, разгоняя и направляя телекинезом в дальнего беса. Сместил корпус, прикоснувшись пальцами к карману, и активировал карту. В руке почувствовал шершавую древесину рукояти топора, провернул его в руке и ударил беса промеж рогов обухом. Чего-чего? А такого бес совсем не ожидал и даже вскрикнуть не успел. Просто рухнул без сознания у моих ног, как подкошенный. По энергетическому каналу телекинеза от кинжала ереси пришла еще одна порция ОС. Внимание! Получено 9 ОС, 330-400. Я, используя телекинез, вернул в руку кинжал, а топор снова припрятал в карту до поры до времени. Раз — и кинжал с тихим шелестом вновь пронзает воздух. Бес даже не дернулся, просто сдох. Внимание! Получено 9 ОС, 339-400. Вроде бы какая разница, чем именно убивать врага, чем удобней, тем и бей. И это было бы логично, если бы не процент поглощения ОС. Между Д и Ф рангом разница 20%, и она на дороге не валяется. Фламберг мой, Фламберг, где же ты? Жаба смахнула скупую слезу, вытащил из хранилища алтарь ереси и привычным мысленным посылом отправил в него 300 ОС. Пусть пока полежат в запасе. Нет ничего хуже, чем повышение уровня в середине боя. Спрятал алтарь обратно и проверил количество накопленных ОС. Баланс: 39-400 ОС. Резерв: 978-10-000. Живем. Огляделся по сторонам. В воздухе висит карта, пустышка Эфранга. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Карту, в кольцо. Трупы подтащил к себе телекинезом, размазывая кровь по каменному полу, и спрятал их в медальон владыки. Не столько с целью маскировки, сколько для понижения градуса реакции. Мало ли что тут могло случиться, трупов-то нет. Огляделся по сторонам, удовлетворенно кивнул сам себе и шагнул за провожатыми его невольными помощниками следом в темноту. Стоило мне только перешагнуть порог двери, как затхлый воздух темницы ударил в нос. Видимо, раньше даже не замечал, насколько тут все провоняло запахом крови, страха и испражнений. Мерзость. Но делать нечего, возможность стать сильнее находится совсем рядом. Громкий обозленный голос черта эхом отражался от стены и разносился по всему помещению. Выдает, гад, насколько же ему мое внушение проломило голову, что он воспринимает сейчас свою миссию за чистую монету и почему столь качественно вжился в роль черви. Почему этот заключенный в камере еще жив? Вы посмели нарушить приказ и кормили его? Звук разъяренного голоса доносился все ближе. Господин, мы не смели. Что вы не смели? Почему он еще жив? Я спрашиваю, ярился черт. Шлеп, до слуха докатился звук тяжелого полновесного удара по телу. Я повернул за угол, и моему взору открылась вся картина целиком. Возле обитой железом двери стоял разъяренный рогатый ревизор, а у его ног, корчась от боли и свернувшись в позу эмбриона, лежали бесы. Черт, не сомневаясь ни секунды в своих действиях, в припадке злобы еще дважды ударил копытами подчиненных. Бесы отключились, а черт, взбешенный до белого коленя, начал носиться перед дверью камеры из стороны в сторону. Я, не отключая невидимость, аккуратно подошел к нему, прикоснулся к коже и приказал: «Замри, приказываю, объясни, что тут случилось». Черт подскочил, выпрямился как струна, даже спина хрустнула от натуги и, выпучив глаза, начал вещать абсолютно безэмоциональным голосом. «Мой лорд, этот заключенный отправлен в темницу за воровство и должен был быть казнен на третий день своего ареста. Уже прошел пятый день, а он мало того, что жив, так еще и в камере сидит. Это нарушение всех распоряжений и правил». Черт закончил говорить и продолжал безмолвно стоять, ожидая новых приказов. Я подошел к двери и заглянул в окошко, а там на деревянной шконке сидит бес. Пергаментная кожа, белое лицо, кажется, плюнешь на такого, и он сложится. К ноге массивной металлической цепью прикреплена гиря. Видно, что он практически на последнем издыхании, но вот глаза. Они мало того, что живые, но в них так и плещется злое пламя мести. Я откинул в сторону засов, открыл двери, не снимая невидимости, зашел в камеру. Бес на шум дернулся, но сдвинуть гирю не смог даже на миллиметр. Его красную рожу перечеркнула обреченная усмешка. Видимо, от голода и обезвоживания он и говорить толком не мог. Про таких перцев у нас говорят: живой труп. Я подошел ближе, и над бесом появилась системная информация. Юнит безымянный бес 5 ур. Система не ведает ни жалости, ни милосердия. Даже древняя восточная мудрость гласит: враг моего врага, мой друг, но не в системе. Тут все проще. Красный ник, враг, желтый, нейтрал, зеленый, союзник, а третьего не дано. Хочу ли я что-то менять и придумывать велосипед? Нет. Активировал кинжал ереси и одним точным ударом пронзил бесу сердце. Лезвие кинжала прошло между ребер и забрало остатки его жизни. Внимание! Получено 15 ОС, 51 400. Оружие спрятал в карту, из воздуха забрал выпавшую трофеем низкоранговую пустышку и вышел из клетки обратно. Прикоснулся к черту рукой и обновил внушение, как раз прошло 30 минут до отката навыка. Черт вытянулся еще сильнее, его глаза побелели, их на несколько секунд заволокло словно туманом. Таймер до отката навыка обновился, и теперь черт подвластен моим командам и приказам целый час, но я чувствую неправильность в происходящем на подсознательном или интуитивном уровне. Такое чувство, что чем чаще применяется магический навык на существе и дольше на него оказывается внушение, тем меньше от него остается собственного «я», и в конце концов, подчиненный может полностью лишиться рассудка. Или это не интуиция, а часть знания, что я получил чуть раньше от системы, только оно почему-то всплывает обрывками. Неважно, у входа в камеру, не приходя в себя, так и лежали двое неудачников, бесов. Если раньше я думал их использовать в своих планах, то сейчас окончательно понял, не будет им никакого задания или сотрудничества. Над головами тварей возникли надписи «Юнит безымянный без 3 ур». Я вновь активировал кинжал ереси, подхватил его телекинезом и провел два мгновенных добивающих удара. Раз, два, и вот по магическому каналу пошел поток ОС. Внимание! Получено 9 ОС, 60-400. Внимание! Получено 9 ОС, 69-400. Трофейных карт с ущербных не упало, брать с них кроме собственных жизней было нечего. Приказал черту оттащить трупы бесов внутрь камеры. Подконтрольный мне черт спешно все исполнил, закрыл дверь на засов и встал по стойке смирно, ожидая новых приказов, безумно пуча глаза в пустоту. Мы двинулись дальше по коридору, проверяя каждую камеру. Пусто, пусто, пусто. А вот еще один обессиленный бес. В камеру даже заходить не стал. Открыл смотровое окно, охватил все пространство восприятием и с силой метнул телекинезом кинжал. Внимание! Получено 3 ОС, 72-400, не густо. Мы проверили все клетки и нашли тут еще четверых заключенных, но никого выше 5 уровня тут не было. Мусор, годный лишь для смазки клинков, убивал бесов кинжалом, запуская его телекинезом в смотровые окна. Лишь один раз пришлось открыть дверь, чтобы забрать упавшую трофеем пустышку. Немного, конечно, но даже так приток ОС был хороший. Внимание! Получено 9 ОС, 81-400. Внимание! Получено 6 ОС, 87-400. Внимание! Получено 12 ОС, 99-400. Внимание! Получено 3 ОС, 102-400. Черт слушался меня все это время беспрекословно, словно деревянный солдатик. И если в прошлый раз стоило отдать ему приказ, он проявлял творчество, веря в то, что делает и говорит, то сейчас превратился в робота или одеревеневшую куклу. Видимо, еще одно применение навыка, и он окончательно потеряет себя и превратится в бестолковую кучу костей с выгоревшими мозгами и текущей слюной. Навык Е-ранга и усиливающие его действия уровень моей воли сократили жизнеспособность моей марионетки. Стоит ли на него тратить один из рабских ошейников и продлевать мучения? Нет, черт этого не стоит, да и смысла в этом нет. Он даже после этого применения лишится большей части воспоминаний о своей прошлой жизни. А раз так, то нужно поторапливаться. Я приказал черту отвести меня вниз на следующий ярус. Пара поворотов, еще один небольшой коридор с пустыми камерами, и вот, наконец, спуск вниз. Он не занял много времени. Всего лишь полтора десятка выточенных из серого камня ступеней, покрытый копотью от чадящих факелов потолок, и вот мы уже на новом нижнем ярусе. Тут также, как и этажом выше, вдоль стен горят сиротливые факелы, их пламени едва ли хватает осветить десяток метров вокруг. Но для меня, обладателя адаптивного зрения, это совсем не проблема. Я подошел к ближайшей двери, крутанул деревянную вертушку, запирающую дверцу небольшого смотрового окошка, открыл его и заглянул внутрь. А там, внутри камеры, распятый на деревянных бревнах, прибитый к ним ржавыми металлическими штырями, висел обессиленный бородатый мужик. Он дернулся на шум и, хрипя от обезвоживания, выкрикнул, что было сил: «Черти драные, я вас уничтожу!» «Нашел», — обрадовался я и ударом ноги распахнул дверь камеры. Глава 27. Тюрьма. Бородатый дернулся от звука раскрывшейся двери и продолжил сипло кричать благим матом в темноту, безуспешно силясь что-то увидеть во тьме камеры. Я за несколько секунд пересек каменный мешок и оказался вплотную к распятому. Система не спала, и тут же отреагировала на мои действия. Над головой распятого мужика появилась надпись: «Игрок Архип 5 ур». Я не стал торопиться и опрометчиво отключать боевую форму и, тем более, невидимость. Наученный горьким опытом, сфокусировал зрение и активировал идентификацию. Архип. Истинное имя. Архип Лапшин. Статус. Игрок. Статус. Безбожник. Локальный ид. Скрыт. Уровень. 5. Родовая локация. Земля. Раса. Человек. 98%. Пол. Мужской. Параметры. Сила. 7-10. Ловкость. 7-10. Интеллект. 6-10. Живучесть. 7-10. Выносливость. 10-10. Восприятие. 8-10. Удача. 7-10. Расовый параметр. Интуиция. 8-10. Сознание, до предела разогнанное высокими значениями интеллекта, практически моментально сложило пазлы из полученных от идентификации данных, и самым главным решающим фактором стала строка статуса. Это не просто изможденный бородатый мужик, это игрок, да еще к тому же и безбожник. Именно вот это на самом деле многого стоит. Я отключил невидимость и произнес: «Свои, держись давай, сейчас помогу». Мужик поперхнулся, видимо, смог рассмотреть мою далеко не фотогеничную рожу в боевой форме, но выделываться не стал. Скорее всего, мое зеленое системное имя и русская речь быстро отсекли часть вопросов, да и уровень там всплывает. Я подхватил Архипа под мышки и активировал телекинез. Все произошло практически мгновенно. Колья с хрустом вышли из каменной кладки стены, затем с хлюпом вырвались из тела. Страдалец моментально обмяк, потеряв сознание, а я аккуратно его опустил на пол камеры. Черт, вот и что мне теперь с ним делать? Признаков скорой смерти не вижу. Лечить его моей слабенькой целебной дланью F-ранга здесь и сейчас – не вариант. Но в то же время и таскать на руках – полная глупость. Я уже хотел начать его приводить в чувство, как в голове появилась спасительная идея. В ячейку стазиса в медальоне владыки я могу поместить разумное живое существо только с его согласия. А вот если объект моих интересов в отключке или без памяти, вновь прикоснулся к лежащему без сознания Архипу рукой и мысленно активировал болтающийся на шее медальон владыки. Внимание! Обнаружен игрок Архип 5 ур. Статус игрока – без сознания. Внимание! Вы хотите поместить игрока Архип в ячейку стазиса? Да нет, да, получилось. Бородатый испарился с каменного пола, будто никогда его тут и не было. Интересно будет посмотреть на его реакцию, когда вместо темного затхлого каменного подземелья он окажется на свободе. Но дальше рассусоливать нельзя. Я выскочил из камеры и ринулся к следующей двери. Подавленный внушением черт продолжал держаться недалеко от меня. Не заботьтесь уже о шуме, откинул в сторону засов и ворвался в камеру. Здесь на встроенных в стену колодках висел тщедушный мужичок, худой, как спичка, на теле болтаются остатки костюма Горка. Вот только если предыдущий был в сознании и кричал, то этот был в глубокой отключке. Я подскочил к пленнику, над ним появилась надпись «Юнит безымянный человек 3 ур, живой». Дальше действовал по отработанной схеме. Бессознательного задохлика подхватил телекинезом, освободил от колодок и отправил его в медальон владыки. В четырех следующих камерах, как и в предыдущей, висели закованные в колодки бессознательные низкоуровневые юниты, лысые шкафообразные мужики бандитской наружности. Про таких еще говорят, рожа протокольная, вот где черти их столько наловили, ведь даже я слышал, что в поселках и пригороде основная масса людей – это человек вне системы, затем ничтожно малая часть, либо прошедшие инициацию игроки, либо юниты, которыми могли стать лишь единицы, только те, кто смог убить тварь оружием системы. Ну не могли же они в наш захудалый пригород с бухты-барахты вот так взять и приехать, если только это не проделки призыва и самой системы. Я, наверное, уже ничему не удивлюсь, если окажется, что сама система просто тупо гребла на задание всех, до кого только могла дотянуться, несмотря ни на уровень исполнителей, ни на их статус. Просто пушечное мясо, которым решили попытаться устранить проблему. А если вспомнить, как проходило вторжение демонов, ведь атаковали и шерстили по улице и домам кто? Демоны, черти, нет, это была толпа низкоуровневых тупорылых бесов, а остальная братья врагов не убивала, а лишь пленила. Значит, и система далеко не всемогуща. Если, например, предположить, что системная миссия запускается не по факту проникновения врагов в мир, не из-за их агрессивных действий, например, удара в морду, а лишь по факту убийства, то картина вырисовывается совершенно с другой стороны, и мне становятся понятны многие вещи. Нужно побыстрее проверить и другие камеры. К моему большому сожалению, юниты оказались катастрофически слабы, но следующие 20 камер все как одна были заполнены лишь ими. Менялись тела, лица, бороды, обрывки одежды, но суть оставалась прежней. Все юниты не смогли пробыть в кандалах даже 2 суток, потеряли сознание, но по правде говоря, уровни у них были так себе, в основном, первый, редко у кого второй, третий так больше вовсе и не попадался. Следовательно, система на устранение волны агрессивных бесов отправила на убой пушечное мясо. Непроверенными на этаже остались всего 5 камер, одна из которых, кстати, была моей. Возникло чувство, что внутри меня ждет нечто интересное, не просто же так вокруг двери в каменной кладке истинное зрение подсвечивает магические письмена. И здесь даже имеется целая структура напитки и контроля. Как же хорошо, что из камеры в прошлый раз я вышел в облике тюремщика, неизвестно, как бы отреагировала на меня вся эта хрень. Чувство опасности моментально проснулось и обожгло руку, стоило мне только подумать о прикосновении к дверной створке. Но я знал, как действовать дальше. «Приказываю, открой дверь», — гаркнул я на черта. Он согнулся в поклоне, после чего резво побежал, цокая копытами, исполнять приказ. В первой из пяти непроверенных до сих пор камер, распятая на деревянных подпорках, висела худенькая девушка, брюнетка с темными волосами. По невысокой подтянутой, но достаточно худощавой фигуре и открытым чертам смуглого лица я смог распознать в ней классическую азиатку, хотя с тем же успехом она могла быть и якуткой или даже казашкой, ну не знаток я особенностей внешнего вида девушек Востока. Не брать же за основу моей псевдоэкспертности мангу, дорамы, ну, или наших воронежских японок родом из солнечной Киргизии или Казахстана. Они когда на себя кимоно наденут, традиционный макияж страны восходящего солнца намалюют на лицо, хрен отличишь. На грохот открывающейся двери девушка дернулась, но особо пошевелиться не могла, так как была жестко зафиксирована к стене, да и заорать у нее не получалось. Глаза были закрыты кожаными ремнями, а рот широко распахнут и по предела забит кляпом. Странно как-то. Цокот копыт черта, который рванул к ней в комнату, она точно услышала и среагировала неистовым и резким рывком, но это движение, кроме новой порции боли, ей ничего не дало. Девушка снова затрепыхалась в отчаянии, как пришпиленная иглой бабочка, но что толку-то? Чем сильнее дергалась, тем больнее было. «Свои, замри, ядь, убьешься же!» — рявкнул на нее, но сам входить в камеру не стал. Поостерегся изрядно накрученной в проходе мешанины магических каналов, рун и символов. Стоило мне только сунуться к порогу камеры, как включилось чувство опасности и слегка обжарило шкуру, сигнализируя, что если я туда попрусь, то отхвачу, но это было и не нужно. Не убьет, но приятного будет мало. Я понимал, что в прошлый раз мне просто неимоверно повезло, так как выбирался из камеры под личиной тюремщика. А сейчас, даже имея на шее медальон владыки, внутренняя магическая охрана подземелья все равно почувствует во мне чужака, но для спасения пленников хватает даже текущего уровня пространственного восприятия и навыков. Тем временем черт подскочил к девушке, а я телекинезом начал рывками выдергивать металлические штыри, что пронзали ее руки и ноги. Сознание штука хрупкая и, видимо, своими трепыханиями брюнетка сама себя довела, а может, хотела отключиться от боли, чтобы пыток не чувствовать. Кто ее знает, но факт есть факт. Третий штырь, что вырвался из ее тела, прихватывая с собой куски запекшегося мяса, выключил ее сознание. Черт подхватил пленницу на руки и вытащил из камеры. Черные волосы девушки все истрепались, сбились в колтуны и были похожи скорее на взлохмаченное гнездо сороки, чем на что-то вменяемое. Стройная фигура, израненные и окровавленные руки и ноги, дыры от штырей. Черт повернул девушку ко мне спиной, и я невольно содрогнулся. Ну, писец. Спина азиатки была похожа на исполосованный кусок мяса темно-бурого цвета. Жесть. Как она вообще в сознании держалась, да еще и трепыхаться пыталась. Или это был чистый бред и рефлекс? Хрен его. Когда девушка оказалась от меня на расстоянии нескольких метров, над ее головой тут же появилась системная надпись. Игрок Сатанама 11 ур. А вот и причина такой сумасшедшей выдержки. Да у нее уже и боевая форма должна быть, я не удержался и, прежде чем паковать ее в стазис медальона владыки, активировал идентификацию. И вот тут меня ждал неожиданный сюрприз, ведь девушка тоже оказалась со статусом безбожник. Мысли роились в голове пьяными тараканами. Почему так много безбожников? Неужели система сделала сама такой отбор, или это личный выбор каждого игрока? А сколько людей из общей массы выбрали богов? Вот я пошел бы к богу, если бы после первой миссии у меня был выбор, не знаю, скорее, да, чем нет, ведь человеческое любопытство еще никто не отменял. И кого бы я выбрал? Одина, наверное, остальных-то я не особо знаю, да и не про всех слышал, если быть честным с самим собой. Вот кто такой этот Энти, хрен его знает, не помню, чтобы в школе мы его изучали. А про Вальхаллу или Берсеркеркова не спроси на районе, любой расскажет. Стоп, куда-то мысли не туда ушли. Снимать кляп и кожаные ремни не стал, в отключке, и это хорошо. Лучше, когда выберусь в безопасное место, тогда и вытащу кляп, и подлатаю немного, а потом уже будить можно. А вдруг пока я буду играть в джентльмена, она очнется? Ну, нахрен. Прикоснулся рукой к коже девицы и мысленно активировал медальон. Внимание! Обнаружен игрок Сатанама 11 ур. Статус игрока, без сознания. Внимание! Вы хотите поместить игрока Сатанама 11 ур в ячейку стазиса? Да нет, да. Девушка растворилась, а мы повторили ритуал, и черт вломился в следующую камеру. А тут опять пленник восточной внешности. Только не девушка, а молодой парень. Только вот я теперь знаю, на свою голову, что именно бесы провернули со спиной девушки. Пособие по пыткам прямо перед глазами. Азиат полулежал, полустоял на грубо обработанной доске. Его голова и руки были зафиксированы в деревянной колодке. Ноги сковали цепи. Спина была голой, а на ней не осталось ни одного целого сантиметра. Она была вся исполосована до мяса, и в некоторых местах кожа свисала лоскутами. Пленный был в отрубе. Непонятно только, какого хрена он еще жив. А ведь он реально жив, навыком чувствую, как он с трудом дышит. В этот раз черт сам освобождал пленника от цепей и колодок, моего вмешательства не понадобилось. Зато в момент транспортировки без меня не обошлось. Черт тащил за руки, а я телекинезом за ноги. Наконец, подвергшийся жестоким пыткам азиат оказался рядом со мной, и над его головой появилась надпись: «Игрок Шисаку и Семюр». «Да етить вашу мать, кто же себе такие системные ники выбирает? Повезло же нарваться на каких-то ролевиков, у меня даже глаз задергался. Вот не удивлюсь, если с уровнем моего везения в следующей клетке найду какого-нибудь накатика и въебуку». Шутки в сторону, сначала проверка, потом уже погрузочные работы, идентификация. Ну вот, еще один безбожник, сила и ловкость на максимуме, а вот показатель живучести у него всего семерка. Не удивлюсь, если это и стало основной причиной такого хренового его состояния, но все равно это очень странно. Откуда тут столько безбожников? Должны же быть и адепты, выбравшие путь служения Богу. Мы вломились в следующую камеру, и тут обнаружился обычный парень со щетиной на лице. Он, как и девушка, был прибит к деревянным бревнам металлическими кольями. Когда скрипнула дверь, парень дернулся и посмотрел в дверной проем. Нас с чертом он вряд ли видел, а вот меня зацепило что-то необычное в его виде. На голове волосы были полностью выбриты, лишь на затылке торчал заплетенный в косу хвост. Но на этом странности не закончились. Парень постоянно что-то шептал, без остановки. Даже когда поднял голову на звук открывающейся двери, ничего не изменилось. Он был в сознании, но не кричал, не орал, не ругался матом, а что-то бесконечно повторял. Черта я придержал, и прежде чем отправлять его на освобождение пленника, решил сначала разобраться со странным шепотом. Напряг на максимум свой усиленный слух, и пусть с трудом, но разобрал его бормотание. Хари, хари, хари, хари, Рама, ядрить его Харю Абраму, и этот дурацкий хвостик. Ну вот почему из всех возможных вариантов в сознании остался лишь этот фанатик вместе со своей Хари в потенциально кришноватой раме. Глава 28. Грабитель. Отработали с этим полубритым по уже привычной стандартной схеме, после чего черт при моей поддержке телекинезом вытащил его из камеры наружу. Дебильная улыбка так и не покидала лица этого чудика, даже когда он приложился израненными ногами об пол. Вместо крика боли этот сумасшедший продолжал причитать свои хари и рамы и улыбаться, как идиот, хотя почему как. Страшно представить себе дозу, под которой он принял миссию, если по прошествии 2 суток его до сих пор так штырит. Стоило черту вытащить Барматуна мантрачтеца из камеры, как большая часть вопросов отпала сама собой. Над головой парня появилась системная надпись: «Игрок Дашик 9 ур». Ну что, звезды, кажется, сегодня сошлись в созвездии звездеца, если фортуна воплощает в жизнь такие идиотские ситуации. Русский Дашик, заваренный явно не кипятком, который кайфует от боли и вместо отборного мата, как заезженную пластинку катает свою харю и раму. «Остановите поезд, я сойду». Прикоснулся к нему рукой и активировал идентификацию. Дашик. Истинное имя. Петр Петров. Статус. Игрок. Особенность. Метка Бога. Заблокирована. Локальный ид. Скрыт. Уровень. 9. Родовая локация. Земля. Раса. Человек. 98%. Пол. Мужской. Параметры. Сила. 7-10. Ловкость. 7-10. Интеллект. 6-10. Живучесть. 9-10. Выносливость. 10-10. Восприятие. 11-15. Удача. 8-10. Расовый параметр. Интуиция. 10-10. Вера. 1. Заблокировано. Я смотрел на параметры, на счастливую рожу обдолбанного Пети и пытался понять, как это вообще возможно. Такой уровень, прокачанные параметры и полное отсутствие мозга, как такового. Что могло такого случиться, чтобы мощный боец так резко поплыл мозгами? Разве что, Я еще раз просмотрел результаты идентификации. Вера и божественная метка у него заблокированы. Не в этом ли причина такого помутнения, или это просто действие какого-то веселящего и дурманящего мозги навыка или особенности? Должен же быть какой-то искаженный навык по типу моего отчаянного мазохиста, когда боль, испытываемая организмом, дает усиление, только тут картина совершенно иная. Возможно, наложились какие-то побочные эффекты, и теперь вместо бойца, пускающий слюни овощ. «Петя, и как ты докатился до жизни такой?» — задал я риторический вопрос этому фанатичному телу, не ожидая от него никакой здравой реакции, но Дашик смог меня удивить. На секунду его глаза прояснились, он дернулся и заплетающимся языком послал меня в пешее эротическое путешествие на чистом русском, после чего вновь провалился в забытье, причитая свои непонятные мантры. Нарик с явными нарушениями психики, чистой воды, высокоуровневый, обдолбанные кайфующие от боли. Допрос этого витающего в высоких империях существа, мягко говоря, провалился. Единственное, что у меня получилось, выбить из этого безумного тела слоган: «Во славу Шивы, в жопу, буду дома разбираться». Одно стало понятно: на эту миссию затянуло каких-то неудачников и ушлепков, и если безбожники азиатской наружности еще куда ни шло, то вот этот укуренный почитатель Кришны, по пришествии системы, пошедшей под многочисленные руки Шивы. Как только он смог набить твари на свой 9-й уровень, ничего не понимаю. Тучи над землей явно стали сгущаться. Я представил себе тысячи прорывов, разгуливающих по городам и беснующихся там системных тварей, и мне стало дурно. Складывается такое ощущение, что если и были нормальные, хорошо прокачанные высокоуровневые игроки, то они куда-то все пропали или даже погибли, раз на миссии кидают такое откровенное никчемное мясо. Помню, что в личной комнате видел разрушенную дверь портал в домен Шивы, да и тут у его чокнутого последователя вера и божественная метка оказались заблокированы. Нужно поскорее выбираться отсюда. Черт по моей команде тюкнул Дашика по голове, вырубая ему сознание, а я быстро отправил обдолбанное тело в медальон владыки. Тот самый момент, когда и убить жалко, и оставлять врагам не вариант, но и выручать мерзко. Хрен с ним, вернусь домой, решу, что с этим шиванутым делать. На этаже остались две неисследованные комнаты, но они порадовать находками, к сожалению, не смогли. Моя камера так и осталась пустовать, да и в соседней никого не было. Пустота, лишь на полу и пыточных сооружениях отчетливо были видны свежие кровавые следы. Но куда делся заключенный? Умер, первым пошел на опыты, к сожалению, концов уже не найти. Оставлять демонам на эксперименты даже мертвое тело не хотелось. Курорты адского края на пользу здоровью использовать нельзя, тут все чаще лишь в белых тапках выпускают, да так, что клочка шерсти не останется. Я неторопливо поднимался из тюремного блока наверх, к складам и лаборатории. За мной преданно семенил черт, суетно перебирая ногами, угодливо забегая то слева, то справа и цокая копытами в усиленном темпе. Приказываю: иди к лабораториям и складам, а также к другим помещениям, где может храниться что-то ценное. Проверять и двигаться дальше будешь только после моей команды. Ты понял меня?